родня начала насмехаться надо мной. Мужчина должен отдавать жене лишь часть своего времени. Остальным временем он распоряжается по своему усмотрению. Но ведь я единственная отдушина для Нино. Я для нее и газета, и театр, и кофейни, и друг, и, кроме того, муж. Я не могу оставить ее одну, потому я готов скупить для нее в подарок весь базар. К тому же сегодня дядя дает в честь отца большой прием, на котором будет присутствовать даже один из сыновей шаха. А Нино будет вынуждена оставаться дома в обществе евнуха, жаждущего заняться ее воспитанием. Вернувшись в Шемиран, я нашел Нино, сидящей на ковре и задумчиво перебирающей мои покупки. Она спокойно и нежно поцеловала меня. Вошел слуга, поставил поднос с шербетом. Я заметил, с каким неодобрением он взглянул на лежащие перед ним подарки. Муж не должен так баловать свою жену. И тогда я вдруг почувствовал глубокую безнадежность. Жизнь в Иране начинается по ночам. Ночью и люди живее, и мысли легче, и разговоры проще. Днем на все ложится тяжкий груз жары, пыли, грязи. Ночью же Иран словно преображается. Это совершенно иной мир, какого я не видел ни в Баку, ни в Дагестане, ни в Грузии. Этот исполненный благородство мир вызывал у меня восхищение. Ровно в 8 к нашему дому подъехали кареты дяди. Одна для меня, другая для отца. Этого требовали нормы приличия. Перед каждой каретой стояли трое слуг с фонарями на высоких шестах. Это были скороходы, которым надлежало бежать впереди карет и освещать нам дорогу. Еще в молодости скороходом вырезали селезенку, и они были предназначены лишь для одного — сопровождать кареты, грозно крича «Берегись!». И хотя по дороге нам никто не встретился, скороходы добросовестно исполняли свои обязанности. Дорога шла по узким улочкам вдоль седых глиняных стен, за которыми прятались казармы или маленькие домики, дворцы или конторы. Высокие заборы скрывают жизнь Ирана от глаз любопытных. Залитые лунным светом купола базарных лавок походили на воздушные шары, собранные здесь чьей-то невидимой рукой. Наши кареты остановились перед массивными бронзовыми воротами. Они торжественно распахнулись, и мы въехали во двор. Как-то я приезжал сюда один, и тогда здесь стоял всего лишь старенький привратник в драной одежде. Сегодня ворота были украшены гирляндами живых цветов, большие фонари освещали двор, а наши кареты поклонами встретили 8 слуг. Широкий двор был разделен на 2 части невысоким забором. Во внутренней части располагался гарем, там журчали фонтаны, заливались соловьи. На мужской половине двора были лишь простой прямоугольный бассейн с золотыми рыбками. Мы вышли из карет. Дядя приветствовал нас у дверей церемонным поклоном и проводил в дом. Мы оказались в просторном зале с позолоченными колоннами. Стены были облицованы деревянными панелями, украшенными затейливой резьбой. Зал уж был полон гостей. В центре восседал горбоносый человек с совершенно седой головой и густыми пучками бровей. Это и было его высочество Шахзаде. При нашем появлении все встали. Мы поздоровались сначала с Шахзаде, потом с остальными и сели на мягкие тюфячки. Гости последовали нашему примеру. Около минуты мы так посидели, затем поднялись, вновь раскланялись друг с другом, почти опять сели и погрузились в торжественное молчание. Слуги подали ароматный чай в голубых чашечках, корзины с фруктами. Первым нарушил молчание его высочество. «Я много путешествовал, побывал во множестве стран», — проговорил он, «но нигде не ел огурцов или персиков вкуснее иранских». С этими словами он взял ломтик огурца, посолил и медленно, задумчивым видом съел его. «Ваше высочество изволит быть совершенно правым», — отозвался дядя. «Я тоже был в Европе и поражался, до чего же у них мелкие фрукты. Я всегда с радостью возвращаюсь в Иран», — вступил в разговор посол иранского шаха в одной из европейских стран. Нет в мире ничего такого, чему могли бы позавидовать мы, иранцы. Весь остальной мир сплошь населен варварами. Может, еще некоторые индусы, — задумчиво заметил Шахзаде. Много лет назад я путешествовал по Индии и встречался там с очень благородными людьми, получившими хорошее воспитание и своим культурным уровнем, ничем нам не уступающими. Впрочем, хоть в чем-нибудь, но их варварство должно было проявиться. Мне довелось обедать с одним индийским аристократом, и представьте себе, он ел листья салата. Гости изобразили на лицах полнейший ужас. Какой-то священнослужитель, широкое маме, свалившимися щеками, тихим усталым голосом проговорил: «Иранцев отличает от остальных то, что лишь мы можем по достоинству оценить красоту». «Вы совершенно правы», — согласился дядя. «Я, например, прекрасную газель предпочту грохочущей фабрики и готов забыть, что Абу Сеид, который создал первые рубаи в нашей литературе, был неверным». Дядя откашлялся и нараспев прочитал одну из рубаи. «Мечети медресе, покуда в мире есть, в пути прибудет тот, кто ищет правду. Неверие с верою, покуда в мире есть, не станет правоверным человек». «Поразительно, поразительно!» — воскликнул мулла. «Сколько гармонии!» — и повторил последнюю строку рубаи. Священнослужитель поднялся, взял серебряный с узким горлышком кувшин для омовения и тихо вышел из зала. Отсутствовал он недолго. Вернувшись, поставил осторожно кувшин на место и сам сел. «Ваше высочество», — обратился к Шахзаде отец, — «верно ли говорят, что наш премьер-министр Восукад-Довле намерен заключить новый договор с Англией?» «Вам лучше спросить об этом Ассада Ас-Салтане», — засмеялся Шахзаде. «Впрочем, это уж не является государственной тайной». «Да», — подтвердил дядя, — «это будет очень выгодный договор, потому что отныне варвары станут нашими рабами». «Почему?» «Вы ведь знаете, что англичане любят работать, а мы наслаждаться прекрасным. Они любят сражения, а мы покой. Это и позволило нам теперь прийти к соглашению. Теперь нам не придется заботиться о безопасности наших границ. Англия берет на себя защиту Ирана. Англичане проложат дороги, построят дома, а вдобавок еще и заплатят нам, потому что понимают, в какой степени мировая культура в долгу перед Ираном». «Вы верите, что Англия будет защищать нас во имя нашей культуры?» — недоверчиво спросил сидевший рядом с дядей его сын Бахрам хан Ширваншир. «Может, они и делают все это во имя нашей нефти?» «Для светоча мира» — один из титулов иранского шаха. «И культура, и нефть равно достойной защиты». «Холодно», — отвечал дядя. «Но мы не можем быть солдатами». Теперь в разговор вступил я. «Почему не можем? Я, например, сражался за свой народ и уверен, что и впредь буду сражаться за него». Ассад Ас-Салтане бросил на меня недовольный взгляд. Его высочество поставил чашку и важно проговорил: «А я и не знал, что среди ширванширов есть и солдаты». «Алихан, ваше высочество, был не солдатом, а офицером». «Это не имеет значения, Ассад Ас-Салтане», — сказал Шахзаде и насмешливо добавил: «офицер». Я прикусил язык. Проклятие совершенно вылетело из памяти, что в глазах правоверного иранца быть солдатом — дело недостойное. На моей стороне был, кажется, только Бахрам-хан, и то, наверное, лишь потому, что был молод. Сидевший рядом с Шахзаде господин Мушир Ад-Довле, занимающий высокий правительственный пост, втолковывал моему двоюродному брату, что Иран находится под защитой Аллаха, и для того, чтобы блистать, ему не нужны мечи. В прошлом сын Ирана уж доказали свою отвагу. В сокровищнице Шахин-Шаха хранится модель земного шара, отлитая из чистого золота, — сказал он, заканчивая свои наставления. «Каждое государство на этой модели отмечено отдельным драгоценным камнем, и лишь территория Ирана выложена алмазами. Это больше, чем символ, это признанная всем миром истина. Я вспомнил иностранных солдат, оккупировавших страну, и полицейских в драных мундирах, которых видел Вензели. Это Азия. Азия, которая из страха стать европейской, сложила оружие перед Европой. Шахзаде презирает воинскую службу. И это наследник шаха, совершившего некогда при участии моих предков победоносный поход на Тифлис. Иран в те времена был гордой страной. И иранцы умели владеть оружием. Как все изменилось, как все измельчало. Теперь Шахзаде поэзию предпочитает пулемету. Может быть, потому что он лучше разбирается в поэзии. И Шахзаде, и мой дядя уже старый. Иран умирал, но умирал изысканно. Мне вспомнился Омар Хайям. День и ночь — шахматная доска. Там судьба играет с человеком. Его возвысив, объявит шах, и мат, и на место поставит благополучно.